Расцвет и упадок германской науки в период Второй мировой войны. Эпиграф. Исследование есть фундамент технического превосходства над противником. Исследование есть основа для всемирного соревнования. Профессор Тиссен. С тех пор, как последние мировые войны разрушили старую форму героического сражения между воинами и заменили ее войной моторов, а солдат стал ожидать своего часа по шквалам ураганного огня, с тех пор, как стало достаточно лишь нажать кнопки, открывающие бомбовые люки, чтобы моментально исчезли пожары и дыму памятники веками создававшейся культуры, с тех пор, как атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, доказали, что одним ударом можно уничтожать сотни тысяч ни в чем не повинных людей, с тех пор, наконец, когда самоуничтожение человечества в современной атомной войне стало теоретической возможностью, можно с уверенностью сказать, что техника в корне изменила и формы, и весь характер войны. Но в основе всякой техники лежит наука. Больше того, техника – это сама наука. А это значит, что ход современной войны и, следовательно, судьбы ведущих ее народов решающим образом зависит от научных достижений и от потенциальных возможностей народов в области техники. Старинная поговорка «в войне молчат музы», под которой, кроме всего прочего, подразумевается и ослабление духовной деятельности народа, в наш век совершенно неуместно. С лихорадочной поспешностью и максимальным напряжением сил ведутся работы в лабораториях и исследовательских институтах воюющих сторон, чтобы не только нейтрализовать технический прогресс противника за счет создания новых видов вооружения, но и превзойти его, что в свою очередь является для противника импульсом к новым изысканиям. Таким образом, современная война с точки зрения роста технических возможностей является неким подобием маятника, который с каждым взмахом поднимается на еще большую высоту. Такое явление наблюдается не только в области техники. В век идеологической борьбы и борьбы взглядов и мировоззрений решающее значение имеет также и то, какое идеологическое оружие и какие силы могут вызвать подъем во всех областях науки. Поэтому итоги Второй мировой войны не могут быть написаны без того, чтобы все функции науки в этой эпохе остались неосвещенными. Подводная война Германии против Англии и Америки, начавшаяся так эффективно, фактически была сведена на нет превосходством противника в радиолокационной технике, который буквально парализовал усилия самоотверженных и храбрых немецких подводников. В воздушной битве за Англию технические данные германских истребителей оказались недостаточными для того, чтобы надежным образом защитить свои бомбардировщики. Когда впоследствии на экранах радаров противника, несмотря на темную ночь, туман и облака, стали различимы очертания городов и искомых целей, противовоздушная оборона германского жизненного пространства потеряла всякий смысл, а немецкая авиация, несмотря на все мужество ее солдат и офицеров, все более и более сдавала свои позиции. На основании изучения всех этих событий возникает роковой вопрос: оправдала ли себя в этой войне германская наука? По окончании войны, по самым осторожным подсчетам, победителями было конфисковано 346 тысяч германских патентов. Результаты исследований промышленности и во всех государственных и даже частных научно-исследовательских учреждениях были изъяты у их хозяев и исчислялись не количеством страниц, а количеством тонн. Да-да, тонн. Как о том заявляла американская центральная научно-исследовательская станция Райтфилд, штат Огайо, вывезшая из Германии, безусловно, самое значительное собрание секретных научных документов общим весом 1500 тонн. Проделав анализ всех захваченных материалов и осуществив многие идеи, содержавшиеся в них, американские специалисты, по их собственному признанию, продвинули американскую науку и технику на годы, а в некоторых случаях на целое десятилетие вперед. Австралийский премьер-министр Чифли, выступая по радио в сентябре 1949 года, сказал, что польза, которую Австралии принесли 6000 доставшихся ей при дележке патентов и перемещение в Австралию 46 немецких специалистов и ученых, совершенно не поддаются выражению в денежных величинах. Австралийские промышленники, заявил он, в состоянии с помощью немецких секретных материалов поставить свою страну в области техники в число самых передовых стран мира. Если таким образом оценка достижений немецкой науки может быть столь противоречива, то есть, с одной стороны, опускаться до причины поражения Германии в войне, а с другой – подниматься до огромных высот, вызывая восхищение даже у самых высокоразвитых противников, значит, деятельность немецких ученых-исследователей во Второй мировой войне не может быть приведена к какому-то общему простому знаменателю, а должна рассматриваться как разносторонний и всеобъемлющий комплекс научных связей. И действительно, в ту эпоху немецкая наука находилась не в каком-то определенном устойчивом состоянии, а в постоянном и до некоторой степени даже драматическом, противоречивом развитии. Поскольку от тех лет не осталось ни документов, ни самих ученых, разбросанных теперь по всему миру, составить полную картину их деятельности не представляется возможным. Поэтому сейчас можно говорить только о некоторых наиболее характерных чертах немецкой науки того времени. Немецкий ученый той эпохи жил замкнуто, интересуясь только своей наукой и не ввязываясь ни в какую политику, не думая ни о государстве, ни об общественности. А политичный немецкий профессор стал той символической фигурой, которая часто появлялась на страницах немецкой и зарубежной печати в самом карикатурном виде. В связи с этим напрашивается встречный вопрос, что могло заинтересовать немецкого ученого политической жизни того времени. Германия не имела вековых национальных традиций, как, например, Франция. Германия никогда не шла по пути империалистического развития, как Англия. Она была неоднородным конгломератом мелких государств, не объединенных ни внешней, ни внутренней политикой. Когда в период между двумя мировыми войнами к власти пришел национал-социализм, а политичный немецкий интеллигент предпочел укрыться в своей норе, чем выступить с каким-либо протестом. Новому режиму, однако, было не по себе, что такая большая и нужная ему профессиональная категория оставалась нейтральной по отношению к новому государству. Поэтому развернулась пропаганда, направленная против интеллигентов и высокомерных академиков. Национал-социалистская партия в то время стремилась перетянуть рабочего на свою сторону. Она старалась освободить его от марксистских традиций и сделать его националистом. Но это было нелегко, потому что классовое самосознание уже прочно укоренилось в среде рабочих. Тогда партия прибегла к более простому средству. Сословия академиков и интеллигентов стали поносить на всех перекрестках. Многочисленные партийные ораторы, вплоть до самого начала войны, не пропускали ни одного случая, чтобы не ругнуть ученых. Так, например, государственный деятель Роберт Лей, выступая на Большом собрании рабочих военной промышленности, иллюстрировал свою мысль таким ярким примером. «Для меня, — говорил он, — любой дворник гораздо выше всякого академика. Дворник одним взмахом метлы сметает канаву сотни тысяч бактерий, а какой-нибудь ученый гордится тем, что за всю свою жизнь он открыл одну единственную бактерию. Если мы сравним отношение к ученому и его работе у нас и в других странах, то получится следующая картина. В то время как другие государства придают развитию науки и техники огромное значение и связывают с ним судьбу и существование своих наций, Германия в этом отношении делала и делает слишком мало. Последствия этого мы ощущаем вплоть до сегодняшнего дня. Руководители нашего государства смотрели на науку как на нечто их не касающееся. Это видно хотя бы из того, что самый незначительный из всех германских министров Руст был министром науки. Характерно, что этот министр науки за всю войну, которая больше, чем все другие, была войной техники, ни разу не был на докладе у главы государства. Да и сам Гитлер разговаривал с ведущими деятелями науки последний раз в 1934 году, когда у него на приеме был Макс Планк, просивший разрешить своим коллегам-евреям продолжать начатые ими крупные научно-исследовательские работы. После 1933 года в результате проверки мировоззрения из высших учебных заведений Германии было уволено 1268 доцентов. Сложившаяся ситуация наглядно показывает, что в государстве фюрера, которое насильно подчиняло себе даже самые приватные области жизни, не было создано настоящей, всеобъемлющей, планирующей в государственном масштабе научной организации, которая возглавила бы всю исследовательскую работу. На деле имелось лишь множество частных учреждений, работавших каждая в своей области и, в сущности, независимых друг от друга. Координации в их работе не было почти никакой. Если такое положение еще можно допустить в мирное время, то в современной войне оно должно привести к самым роковым последствиям.